на Дальний Восток. 5 апреля 1945 года, когда на улицах Кенигсберга еще продолжались упорные бои, советское правительство денонсировало пакт о нейтралитете, заключенный с Японией весной 1941 года. Несмотря на его подписание, доверия между двумя государствами не было. И с 1941 по 1945 год СССР был вынужден держать на Дальнем Востоке группировку, состоявшую примерно из 40 дивизий. Денонсация пакта фактически была предупреждением японцам о возможном вступлении Советского Союза в войну против страны восходящего солнца. Однако для активных действий войска Красной Армии на Дальнем Востоке требовалось существенно усилить. Именно поэтому маршал Василевский присматривался к соединениям подчиненного ему Третьего Белорусского фронта. Высвободившиеся после падения Восточной Пруссии 5-я и 39-я армии перебрасывались на Дальний Восток и в Забайкалье. Позднее в Забайкалье из освобожденной Чехословакии были отправлены 53-я армия и 6-я гвардейская танковая армия. Обе армии имели востребованный в условиях Дальневосточного театра военных действий опыт наступательных операций в гористых районах Румынии, Венгрии и Австрии. Поражение Третьего Рейха во Второй мировой войне было убедительной демонстрацией силы антигитлеровской коалиции. С высоты этого успеха союзники громогласно предложили Японии сложить оружие. 26 июля 1945 года на Потсдамской конференции от имени США, Великобритании и Китая было опубликовано обращение, в котором японскому правительству недвусмысленно предлагалось капитулировать. В противном случае союзники обещали нанести окончательные удары. Реакция японского правительства на декларацию была нелогичной, но предсказуемой. Премьер-министр страны восходящего солнца Кантаро Судзуки заявил: «Мы игнорируем ее, мы будем неотступно продолжать движение вперед для успешного завершения войны». Возможно, японский премьер был бы куда сговорчивее, если бы знал, какие именно окончательные удары ожидают его страну. 16 июля 1945 года, за несколько дней до объявления декларации, в Нью-Мексико в режиме строжайшей секретности американцы испытали первую в мире атомную бомбу. 26 июля крейсер «Индианаполис» доставил на американскую базу на острове Тиньян атомную бомбу «Малыш». 28 июля начальник Объединенного комитета начальников штабов Джордж Маршалл подписал приказ на боевое применение ядерного оружия. Основной целью американской ядерной бомбардировки был японский город Хиросима. Запасными – города Кокура и Нагасаки. Однако ядерные удары не вынудили Японию к капитуляции. Кроме жителей Хиросимы и Нагасаки, никто из японского населения не знал о разрушительных последствиях бомбардировок. Тогда еще ничего не было известно и о воздействии проникающей радиации на человека. Японское правительство никак не прореагировало на применение ядерного оружия, вплоть до окончания войны. А вот о другом ударе руководство Японии уже догадывалось. Разведка сообщала об интенсивном движении советских эшелонов по Транссибирской магистрали. Советский Союз явно готовился к войне. 1895-1977 года жизни. Советский военачальник. Маршал Советского Союза в 1943 году. Дважды Герой Советского Союза. В 1944 и 1945 годах соответственно. Родился в семье псаломщика, учился в духовной семинарии. С 1915 года сражался в Первой мировой войне, дослужился до чина штабс-капитана. В 1919 году был призван в Красную армию. Гражданскую войну закончил командиром батальона. В 1937 году окончил Академию Генштаба. С 1940 года служил в Генштабе. В июне 1942 года был назначен его начальником. Из 34 месяцев руководства Генштабом 22 провел на фронтах, был ранен и контужен. За полтора года с начала войны дослужился до маршала Советского Союза, получив предыдущее звание генерала армии всего 29 дней назад. И вместе с Жуковым стал первым кавалером ордена Победа. Принимал участие в разработке и осуществлении практически всех крупных операций Красной Армии против Вермахта. В Восточно-Прусской операции командовал 3-м Белорусским фронтом, штурмовавшим Кёнигсберг. 19 апреля 1945 года удостоен второго ордена Победа. В июне 1945-го был назначен командующим советскими войсками на Дальнем Востоке. За сокрушительный разгром японской Квантунской армии в Маньчжурии награжден второй золотой звездой. В 1946 году вновь возглавил Генштаб. В 1949-1953 годах был министром вооруженных сил СССР. В июле 1945 года на Потсдамской конференции американский президент Гарри Трумэн по предварительной договоренности с британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем как бы невзначай сообщил Сталину о создании союзниками атомной бомбы. Реакция советского лидера его удивила. Черчилль вспоминал: «Я подошел к Трумэну. Ну как, сошло?» – спросил я. «Он не задал мне ни одного вопроса», – ответил президент. Руководители Великобритании и Соединенных Штатов решили, что Сталин не понял, о чем идет речь. Однако они ошибались, поскольку еще с 1942 года советская разведка начала планомерный сбор информации по созданию союзниками атомного оружия. По этому направлению работало более 10 агентов по линии военной разведки и госбезопасности. Благодаря их усилиям СССР уже в 1949 году провел испытание своей атомной бомбы, добившись ядерного паритета с США. Мир был спасен от американского шантажа и диктата. В 1945 году поражение Японии во Второй мировой войне для всех в мире было уже совершенно очевидно. Однако нельзя было сказать, что союзникам оставалось сделать лишь один шаг до Токио, поэтому японцы могли надеяться на сносные условия капитуляции. В апреле 45-го американцы вели бои на Окинаве в тысячи километров от Соединенных Штатов. Они показали, что высадка на японских островах будет трудной и кровавой. Возможность такой высадки войск Красной Армии советские стратеги рассматривали, но этот вариант был ими быстро отброшен. Еще одним вариантом являлся удар по оккупированному японцами Китаю, но он не обещал быстрого успеха, поскольку бить нужно было по действительно значимому для врага району. Именно такой точкой была расположенная на северо-востоке Китая Маньчжурия, наряду с Кореей, имевшая для императорской Японии большое военно-экономическое значение. За несколько дней до объявления декларации 6 августа 1945 года в 8 часов 15 минут по местному времени американский бомбардировщик Б-29, находясь на высоте свыше 9 километров, произвел сброс атомной бомбы на центр города Хиросима. Взрыватель был установлен на высоту 600 метров над землей. Взрыв эквивалентом от 13 до 18 тысяч тонн тротила произошел через 45 секунд после сброса. В результате взрыва мгновенно погибло до 80 тысяч человек. К концу 45 года в связи с действием радиоактивного заражения общее число погибших составило от 90 до 166 тысяч. По истечении 5 лет общее количество погибших от заболеваний, связанных с взрывом, оценивается в 200 тысяч и более. Через 3 дня, 9 августа, американская атомная бомба мощностью, эквивалентной 21 тысячи тонн тротила, была сброшена на другой японский город – Нагасаки. Согласно отчету префектуры Нагасаки, на расстоянии до 1 километра от эпицентра люди и животные погибли почти мгновенно. Почти все дома в радиусе 2 километров были разрушены, а возгорающиеся материалы воспламенялись на расстоянии до 3 километров от эпицентра. Количество погибших к концу года дошло до 80 тысяч человек. По истечении 5 лет общее количество погибших с учетом умерших от рака и других воздействий взрыва могло превысить 140 тысяч. В Маньчжурии добывались уголь, железная руда, цветные металлы. Более того, из простого сырьевого придатка страны восходящего солнца этот район постепенно превращался в промышленный регион, производящий в значительных объемах чугун, сталь, электроэнергию. Японцы даже эвакуировали в Маньчжурию и Корею военные заводы из метрополии для того, чтобы приблизить их к источникам стратегического сырья и электроэнергии. В Маньчжурии было сосредоточено более половины всего японского производства синтетического горючего. Также Маньчжурия и Корея могли стать прибежищем императорской семьи в случае высадки американцев на японских островах. Отобрав у японцев Маньчжурию, союзники могли вынудить их капитулировать.